Что это значит? Что нужно этим незваным, кричат все наперебой. Князь Барсанул вопит в ужасе. Возмущение, крамола, стража! И быстро прячется за каминный экран. Мож Терпин узнает Бальтазара, подступившего к Ценноберу, и кричит: «Господин студент, вы рехнулись? В своем ли вы уме? Как вы посмели ворваться сюда во время обручения? Люди, господа, слуги, вытолкайте этого невежу за дверь!» Но Бальтазар, не обращая на все это ни малейшего внимания, уже достал лорнет Проспера Альпануса и пристально глядит через него на голову Ценнабера. Словно пораженный электрическим ударом, Ценнабер испускает пронзительный кошачий визг, разнесшийся по всей зале. Кандида в беспамятстве падает на стул, тесный круг гостей рассыпается. Бальтазар отчетливо видит огнисто сверкающую прядь. Он подскакивает к Ценноберу, хватает его. Тот отбрыкивается, упирается, царапается, кусается. «Держите! Держите!» — кричит Бальтазар. Тут Фабиан и Пульхер хватают малыша так, что он не может ни двинуться, ни шелохнуться, а Бальтазар, уверенно и осторожно схватив красные волоски, единым духом вырывает их, подбегает к камину и бросает в огонь. Волосы вспыхивают, раздается оглушительный удар. Все пробуждаются, словно ото сна. И вот, с трудом поднявшись, стоит крошка Ценнабер и бранится, ругается и велит немедленно схватить и заточить в тюрьму дерзких возмутителей, покусившихся на священную особу первого министра. Но все спрашивают друг у друга, откуда вдруг взялся этот маленький кувыркунчик? Что нужно этому маленькому чудищу? И так как карапуз все еще продолжает бесноваться, топает ножкой и, не умолкая, кричит: «Я министр Ценнабер! Я министр Ценнабер! Зеленопятнистый тигр с 20 пуговицами!» То все раздражаются ужаснейшим смехом. Малыша окружают. Мужчины подхватывают его и перебрасывают, как мяч. Орденские пуговицы отлетают одна за другой. Он теряет шляпу, шпагу, башмаки. Князь Барсанул выходит из-за каминного экрана и вмешивается в суматоху. Тут малыш визжит: «Князь Барсанул! Ваша светлость! Спасите вашего министра, вашего любимца! На помощь! На помощь! Государство в опасности! Зелено-пятнистый тигр! Горе! Горе!» Князь бросает на малыша гневный взгляд и быстро проходит к дверям. Мож Терпин заступает ему дорогу. Князь хватает его за руку, отводит в угол и говорит, сверкая от ярости глазами: «Вы осмелились перед вашим князем, перед отцом Отечества, разыграть глупую комедию? Вы пригласили меня на помолвку вашей дочери с моим достойным министром Ценнабером, и вместо моего министра я нахожу здесь какого-то мерзкого выродка, которого вы разодели в пышное платье. Знаете, сударь, что это изменническая шутка, за которую я наказал бы вас весьма строго, когда бы вы не были совсем шальным сумасбродом, которому место в доме умалишенных? Я отрешаю вас от должности генерал-директора естественных дел и запрещаю всякое дальнейшее штудирование в моем погребе. Прощайте!» И он стремительно выбежал из дому. дрожа от бешенства, бросился Моштерпин на малыша, ухватил его за длинные всклокоченные волосы и поволок к окну. «Проваливай!» — кричал он. «Проваливай, мерзкий, презренный выродок, который так постыдно провел меня и лишил счастья всей жизни!» Он собрался было выбросить малыша в открытое окно, однако смотритель зоологического кабинета, случившийся тут же, с быстротою молнии подскочил к ним и выхватил Цинабера из рук Моша Терпина. «Остановитесь!» — сказал смотритель. «Остановитесь, господин профессор! Не покушайтесь на то, что принадлежит князю! Это вовсе не выродок! Это примат Вельзевул! Обезьяна-ревун, сбежавший из музея! Обезьяна! Вельзевул! Ревун! Вельзевул!» Загремел кругом громкий смех. Но едва только смотритель взял малыша на руки и хорошенько разглядел его, как воскликнул с досадой. «Что я вижу? Да ведь это не примат Вельзевул! Это гадкий, отвратительный альраун! Тьфу! Тьфу!» И с этими словами он швырнул малыша на середину залы. Под раскат язычного надругательского смеха, визжа и мяуча, выбежал Цинабер за дверь, скатился по лестнице скорее, скорее домой, так что никто из слуг его даже не заметил. Покуда все это происходило в зале, Бальтазар удалился в гостиную, куда, как он узнал, отнесли бесчувственную Кандиду.